Глава 5. Тогда еще не поймали сына Сэма, и где-то в начале августа он в 3 часа утра опять ранил 2 жертв. Девушка впоследствии умерла в больнице, а парень выжил. На город навалился ужас. Не так на Манхэттен, как на Квинс и Бронкс, где сын Сэма работал. Но и улицы Манхэттена пустели раньше обычного, и бывало, идя ночью от Дженни или к Дженни, я вдруг замечал, что я на улице совершенно один. Даже количество обычных преступлений уменьшилось. Наверное, воры и грабители боялись, что по ошибке безумный убийца может пристрелить и их. Он ведь всегда возникал бесшумно из темноты, не успеешь даже защититься или прокричать, что ты грабитель. К тому же неизвестно было, есть ли у него чувство солидарности. Я ходил в те былинные времена по призрачному липкому городу, вначале тоже немного побаиваясь, но потом, видя, что ничего со мной не случается, обнаглел и даже проложил свой обычный маршрут через Централ Парк. Там было свежо, не так жарко, и куда было приятнее идти, чем по вонючему Вестсайду, а главное, ближе. Я даже не входил, а впрыгивал через забор в зеленую темноту, шел среди деревьев к Исту. Выходил я из парка в районе Метрополитен-музея и часто еще приносил Дженни душистые ветки или цветы как доказательство своей храбрости. Правда, я все же снимал очки, дабы не выглядеть интеллигентом, если встречусь просто со шпаной, а кроме того имел при себе нож, а то и 2, один в сапоге и один в кармане. Жили мы тогда спокойно. Дженни сосала мой хуй и пыталась лечить свою вирджайну. История лечения вирджайны, ужасное слово, не правда ли, интересна и поучительна, поэтому я позволю себе на ней остановиться. За всем нужно платить, господа. Это непреложная истина, так или иначе, но платить. Я не желал быть бездельным бойфрендом для Дженни. Честный и трудолюбивый Лимонов сам вызывался шить ей тряпки и переделать кое-какие вещи из ее необозримого гардероба юбок, блузок, платьев и штанов. Как-то я таким образом копался в ее тряпках уже, может быть, несколько часов и был в доме один. Ни Стивена, ни гостей, слава богу, и что-то напевал, перешивая, как появились Дженни и Дженнифер. Они были у своего жулика Кришны, учились гомеопатии. Еще более прищавая, чем обычно, Дженнифер слиняла звонить по телефону, а Дженни, присев на кровать в той комнате, где я восседал за швейной машиной и валялись разбросанные ее юбки, вдруг объявила мне: «Ты будешь очень сердиться, Эдвард, но и у меня, и у тебя гонорея. Доктор Кришна сегодня закончил анализировать меня». Я за последние годы стал очень хладнокровным мужчиной, очень кул. Поэтому я продолжал нажимать на педали электрической машины, и даже скорость не изменилась. Я себе шил, что я мог сказать на это идиотское утверждение. «Почему ты молчишь?» — сказала Дженни раздраженно. Я, поморщившись и вынув ее юбку из-под лапки машины, сказал: «Я убью тебя в 5 часов». «Почему в 5?» — спросила она недоуменно. Я не сказал ничего, но сам подумал: «Ну и что? Гонорея — это даже справедливо. Должен же я платить за то, что живу здесь, ебал Дженни, имею радость видеть детскую комнату, не мучаюсь от жары, так как сплю с кондишн. А дорогое французское вино, которое она берет для меня из винного погреба, а сад, а другие радости, должен же платить». «Ты должен пойти к доктору», — сказала Дженни. «Угу», — сказал я, опять нажав на педаль, строчил следующий шов. «Ты не серьезен, Эдвард», — сказала она. «А что я должен делать?» — спросил я, впервые за все время разговора, повернувшись к ней лицом. «И действительно, что ей нужно? Гонорея так гонорея. От гонореи не умирают. А если и умирают, так что?» Я ушел от нее в туалет. Ванные комнаты есть в миллионерском доме при каждой спальне. Пошел, пописал, после этого помыл хуй над раковиной, пристав на цыпочках, дотянулся и затем с удовольствием вытер хуй полотенцем для лица. Заражайтесь. По возвращении в комнату Дженни мне ничего не сказала, и мы отправились на кухню есть. Пришла еще одна подруга Дженни, Марфа, тоже прыщавая коренастая блондинка. Я знал от Дженни, что она беременна и собирается вскоре делать аборт. Я сидел среди них и ел мной же приготовленные пару дней назад щи. Они тоже ели. Я сидел и злился. Щи были очень горячие, и даже картошка в щах оказалась переваренная, распадалась. «Если ты заражаешь меня гонореей, то хотя бы не перегревай щи. Нахуя они кипели так долго? Забыла, пизда?» — думаю я. Я сижу с 3 дефективными девками за столом и мечтаю о том, как бы я разогнал сейчас всех их прыщавых. Особенно противно Дженнифер, тупоносая, с розой в волосах. Сегодня она еще надела желтую юбку. Ноги она задрала на кондишн, все девушки по-простому ходят босиком, пьют пиво, жирные, а потом жалуются в Hyatt Report, что мужчины их плохо ебут, думаю я со злостью. Каким нужно быть мужчиной, чтобы на такое прыщавое, жирное животное хуй встал? Закончив с едой, я молча удалился наверх в детскую комнату Генри, открыл дверь на крышу и сел на пороге. Через несколько минут появилась Дженни. «Если ты не пойдешь к моему доктору, я никогда не буду fuck you и не хочу видеть тебя совсем», — сказала она рассерженно. Я подумал, пошла нахуй. Она мне передала гонорею, я еще виноват. Остопиздил мне твой дом, служанка, и вся эта пыльная летняя история, пизда крестьянская. И я ушел, сказав, успокоишься, тогда приду. Долго ни она, ни я не продержались в гордом одиночестве. Всего 2 дня. За это время я успел проделать турне по бродвейским темным дырам и побывать у 2 проституток. В том, что у меня нет никакой гонореи, у меня и сомнений не было. Да и проститутки бы, наверное, усмотрели. Они, прежде чем начинать работу, всегда внимательно рассматривают член клиента. Вывалившись немного в грязи, я моментально почувствовал себя лучше и свободнее, и через 2 ночи опять спал на другой кровати, а рядом постановала во сне Дженни. Работал аэрокондишн, было холодно. Началась осень. Помню себя, глядящего через стекло на мокрую террасу, на мокрые стулья на террасе, глядящего с обычными осенними мыслями, как бы боязливо выглядывающего в хаос из вырванного мною жизни уюта миллионерского домика. Иногда я открывал дверь на террасу и гордо стоял на пороге, а хаос свистел у моих ног. Он был мне не страшен из миллионерского домика, не страшен и победим. Не то, что из моего отеля. О, из отеля, глядя, он был настоящим, былинным, древним, непобедимым хаосом. Здесь же я наливал себе рюмку коньяка, клал ломтик лимона и кусок камамбера на красную утреннюю тарелку и садился в солнечной комнате, включал тихую музыку, иногда читая книжку и в дождливый сад без испуга поглядывая. Видите ли, богатые люди имеют перед нами, бедняками, не только преимущества имущественные, но и хаос меньше свободен наваливаться на них. Он навалится, а богатый человек разожжет камин или прикажет разжечь, я разжигаю мистеру Грею камин, и сидит, греет руки, и зажжет трубку, и пыхтит приятным табаком. Хаос и камин и трубка отпугивают. Еще юные прекрасные женщины отпугивают хаос лучше всего, а бедный человек может только болтаться по улице, а как погода плохая, то и вся жизнь у него обрушивается. Так что была у меня сладкая жизнь. Единственной моей обязанностью было поддерживать добрые отношения с Дженни. Я и поддерживал, как видите. Срывался только иногда, но несерьезно. Когда она заговаривала на свою любимую тему о детях, которых она хочет от меня иметь, я кивал с энтузиазмом. «Да-да, Дженни, конечно, мы будем иметь детей». А сам в то же время думал, что даже слить мою сперму с ее, что там у них, яйцо, было бы противоестественно. Как раз в это время доктор Кришна догадался наконец осмотреть Дженни. Я не верю, что он сам догадался. Очевидно, кто-нибудь подсказал. И обнаружилось, что у нее огромная опухоль во влагалище. Вот что такое мракобесие. Верить во что угодно, в анкеты с 300 вопросами, в гонорею, и не догадаться сделать простой врачебный осмотр, заглянуть в пизду. Во всяком случае, теперь Дженни считала, что у нее рак, и была на лечении. Какие бы то ни было сексуальные отношения у меня с ней прекратились. Сосать мой хуй она уже ленилась. Во-первых, мы уже были свои, во-вторых, какое сосание, если у человека рак? Я не обижался. Ебаться я очень хотел, но всеми силами старался сублимироваться, перенести свою сексуальную энергию в другую область. Я развил бешеную деятельность и после нескольких неудач нашел-таки с помощью мадам Маргариты литературного агента, вернее агентшу, и она согласилась со мной работать. Увы, Лайза работает со мной до сих пор. Книга, восхитившая Ефименкова, так и не продана. Еще я совершал все те поступки, которые должен совершать классический неудачник. Писал длинные письма в газеты и журналы, в основном на темы политические, и даже написал одно письмо президенту Картеру, на которое мне, как и полагается, никто не ответил. Газеты и журналы не отвечали тоже. Для проверки своих собственных неуклюжих переводов на английский я использовал Дженни, которая порой смеялась, порой сердилась, но помогала мне все равно. За это я шил ей по выкройкам юбки, она все больше любила с оборками. Я не воображаю, что шитые мной юбки были шедеврами портновского мастерства, но Дженни они нравились, она радовалась. Так что, видите, у нас наладилось прекрасное сотрудничество в жизни, если не в постели. Время от времени Дженни покупала мне подарки. Скажем, зная, что я люблю красивые сапоги, а мои уже изнашивались, она вдруг, улыбаясь, однажды подавала мне коробку. Сюрприз! И там оказывались сапоги в точности такие же, какие мне хотелось иметь взамен моих состарившихся. Как-то она купила мне сразу несколько пар джинсов и свитеров, что при моем ветхом гардеробе оказалось весьма кстати. В общем, заботилась обо мне как мама. В тот период я еще ходил к мадам Маргарите лепить пирожки и пельмени, хотя все реже и реже. Очень хороший повар, гей-литератор Володя и энтузиастка мадам Маргарита, к сожалению, оказались плохими бизнесменами. Вернее, может, они и не были плохими бизнесменами, но они не могли уделять пирожкам и пельменям все свое время. Володя писал книгу о балете, искал и отвергал любовников, по вечерам ходил или в гей-бани, или на пати в богатые дома. Мадам Маргарита занималась делами Ладыжникова. Нужно быть затравленным маленьким человеком и знать, что если ты не продашь сегодня столько-то пирожков и пельменей, то твоей семье нечего будет жрать. Тогда дело пойдет. Пошелестев бумажками, вновь и вновь считая, пересчитывая, умножая, складывая, деля, а главное отнимая, решили они свое дело свернуть. Но, как бывает часто, на горизонте вдруг появилась новая возможность заработать деньги. А именно приятельница мадам Маргариты, француженка Кристин, уже владевшая одним рестораном, который приносил ей ощутимую прибыль, решила открыть второй, на углу 57-й улицы и 3-й авеню, и при ресторане должен был быть русский ночной бар с закусками. Володя, уже промотавший аванс за свою балетную книгу, собирался пойти туда шеф-поваром, а меня взять просто поваром, на что я и согласился. Честно говоря, не без раздумия, но потом таки согласился, решив заодно уйти с велфера. Дело в том, что мне очень хотелось видимых знаков моего движения по жизни, и хотелось мне их скорее. Решающее же значение для меня сыграл тот факт, что там предполагалось работать вечером, с 5 до часу ночи. Таким образом, утро у меня оставалось свободным, и я мог писать. Но ресторан еще не был открыт, идя к Дженни, я заглядывал в замазанные мелом стекла. Там усиленно возились рабочие. В один из последних дней моего пельмени-делания я помимо своей воли оказался вовлеченным в жаркий политический спор с мадам Маргаритой и Володей. Я очень не хотел спорить, но на свою голову не выдержал, как-то незаметно они меня втянули, их безмятежное обывательство все же меня раздражило до последнего предела, и я влез. Вкратце наши позиции были таковы. Мадам Маргарита и Володя считали, что только Россия – говно, а весь остальной мир, Соединенные Штаты, в частности, прекрасен. Я же говорил, что весь мир – говно, и что Соединенные Штаты – не исключение, что наша цивилизация заслуживает уничтожения, ибо она поработила человека, лишила его себя, лишила свободного сознания. Мы, весь мир, давно живем уже в Оруэлловском 1984-м, но не отдаем себе в этом отчета, сказал я. Володя ухмылялся, и именно это еще больше разозлило. Благодаря воспитанию и образованию, которое тебе дала, кстати говоря, бесплатно ненавидимая тобой советская власть, сказал я Володе, ты находишься здесь в привилегированном положении, как и там, впрочем. И там ты публиковал книги о балете, пишешь и публикуешь их и здесь. А кто мешает тебе публиковать твои книги, сказал ехидно Володя. Не нашел еще издателя на свою порнографию? Нет, не нашел, сказал я. Ты отлично знаешь, как мне трудно найти издателя, и знаешь почему. Может быть, я его вообще не найду. «Лимончик», — сказала мадам Маргарита с неподражаемым спокойствием. «Ну что делать, Лимончик, вам не повезло, что вы родились в Советском Союзе и приехали в Америку слишком поздно. Сейчас все места уже заняты. Если бы вы приехали в Соединенные Штаты в 30-е годы, все было бы по-другому. Может быть, ваши дети будут счастливее?» «Обязательно будут счастливее», — закончила она сочувственно. «Можете себе представить, а?» — сказала я тогда. «Так что же мне теперь, лечь и умирать, да?» Мадам Маргарита пожала плечами. «Может быть, мне подождать другого рождения?» — спросил я ехидно. «Мне не повезло, но я не верю во второе рождение. Я знаю, что все происходит сейчас. Впереди темная яма. Там ничего нет, яма!» Я замолчал. «Благородно лепить пирожки, таскать чужую мебель, красить чужие стены, жить в дипломате, пить, стареть и не бунтовать?» — продолжал я. «И это в то время, как вокруг пахнет деньгами, шныряют дорогие автомобили, а на страницах иллюстрированных журналов выставлены куски молодого девичьего мяса. Ну нет, у меня слишком горячая кровь и слишком большое честолюбие. Не знаю как, но я буду иметь здесь успех. Я, а не мои дети, которых я и не собираюсь иметь», — сказала я зло мадам Маргарите. «Надо будет убить — убью», — добавил я шутливо спокойным тоном. «Вы типично советский человек, Лимончик», — сказала мадам Маргарита. «Типично». Мадам Маргарита очень умная. В молодости она была очень хорошенькая, я видел фотографии. В свое время она побывала замужем за богатым бизнесменом, проще говоря, сделала обычный женский бизнес, продала доходно свою пизду. Даже не так давно у нее в любовниках был миллионер-издатель. Она себе живет одна в прекрасной квартире на Парк-авеню, и на работу ей ходить не нужно, все уже давно заработано пиздой. Сегодняшняя ее работа – спуститься вниз в банк, а то, что она делает для Ладыжникова или пельмени с пирожками – работа для удовольствия, не для хлеба. Я бы тоже согласился на такой обмен с миром. Опять же, и пизде было приятно. Приятное с полезным. Я шел от мадам Маргариты по широкой Парк-авеню мимо швейцаров в полной парадной форме и ругался на двух языках. «Лимончик, ну что делать, вам не повезло», — повторял я, копируя сочувственный голос мадам Маргариты. «Ах, бляди», — думал я, — «все вы члены одной и той же банды. И Гэтсби, и Ефименков, и Стелла Махмудова, и Володя, и Солженицын, и мадам Маргарита, и Ладыжников, и поэт Хомский, и Рокфеллер, и Энди Уорхол, и Норман Мейлер, и Джеки Анасис. И все ваши дизайнеры, хардрессеры, графы и партийные секретари, живущие или в стране, пышно именующие себя лидером свободного мира, или в стране, не менее вульгарно претендующие на монополию на светлое будущее всего человечества. Они составляют жестокую и сплоченную мафию, союз силы и капитала с искусством и интеллектом. И мы, просто люди, мы, миллионы и миллиарды, вынуждены подчиняться их жестоким выдумкам, их играм ума и воображения, их капризам, которые нам дорого обходятся, ибо время от времени они сталкивают нас в войнах. Ёбаные старшие братья. Я пришел в миллионерский домик и пожаловался на старших братьев Дженни. «Эдвард», — сказала Дженни, — «не обращай внимания на fucking politicans. Они везде одинаковы во всех странах, и, конечно, когда-нибудь они столкнут нас всех в пропасть». И Дженни стала готовить суп. Самое мирное занятие, какое только возможно вообразить.